предложил каждому рассказать по анекдоту. Он охотно слушал их, даже про него самого, только чтобы остроумно и без похабщины. Он говорил, анекдот характеризует прежде всего рассказчика, ведь человек запоминает и передает другим не все подряд, а то, что ему нравится. Однако в этот раз такая лакмусовая бумажка не действовала, учитывалось присутствие Надежды Сергеевны. Первым вызвался Климент Ефремович, не любивший ждать. Собрались в компании три мыши. Английская, французская и наша. Выпили бутылку-другую. Английская мышь тихо, незаметно удалилась и спать улеглась. Французская подмазалась перед зеркалом и побежала к любовнику. А наша говорит: «Эх, скукота! Трахну еще пол-литра и пойду Ваське коту морду бить!» Микоян сказал, что этот анекдот хорош уже тем, что краток. И сам теперь постарается не длиннее. Бежит, понимаешь, заяц. Слышит из-за куста нежный голос: «Дорогой, зачем торопишься? Я тут совсем одна!» Ну, зайчишка сразу туда, шорох там за кустами, ахи-охи, ветки трещат. Потом, понимаешь, совсем тихо стало. Плутовато прищурился Анастас Иванович. Выходит из-за куста красивая рыжая лиса, вытирает с морды заячий пух и радуется. Вот как хорошо знать хотя бы один народный язык! Иосиф Виссарионович и Надежда Сергеевна засмеялись сразу. Климент Ефремович чуть спустя. А Власик, недоумевающе поглядывая на Микояна, доел шашлык, взялся за сало и вдруг фыркнул, едва не подавившись, расплылся в улыбке. Все снова расхохотались. Дошло. «У меня так коротко не получится», — сказал Сталин. Голос его звучал размягченно. «Теперь много путешественников на Кавказе. Много туристов на военно-грузинской дороге. Показатель возросшего уровня жизни», — усмехнулся он. «Там есть мостик над пропастью. Висячий мостик, как здесь, над Истрой. Узкий. Качается, а под ним глубина. Без привычки глянешь, голова кружится. Один здоровый грузин приспособился робких переносить. Правой рукой несет, а левой балансирует, чтобы не упасть. Из каждого по рублю. А потом сообразил: если сразу двоих нести, вдвое больше заработать можно. Взял одного туриста под правую руку, другого под левую, и пошел. А мостик качается. Равновесие нет, сейчас упадет. Освободил руку, турист улетел в пропасть. Грузин чуть не плачет, успокаивает себя: ну хрен с ним, с этим рублем. Два раза скажу. Бе, брезгливо вырвалось у Надежды Сергеевны. Селенок у него не хватит, конечно, человека перенести, а отношение бериевское. Почему ты так плохо относишься к Лаврентию Павловичу? У Сталина было благодушное настроение после хорошего застолья, но глаза сразу холодно сощурились. Приторный он и скользкий. «Это твои эмоции, это не факты», — жестче произнес Иосиф Виссарионович, покосившись на Власика, у которого даже уши оттопырились от любопытства. «Товарищ Берия надежный чекист, и я ему доверяю. Он быстро погасил вражеский мятеж у менгрелов. Белые виноваты.